Глава 24. Я в который раз скептически осмотрела целую шеренгу пришедших трудоустраиваться в больницу слуг. Вас что, заставили? Или в королевстве больше нет людей? Все лица ведь знакомые. Вот того я видела на кухне, этого пару раз в коридоре, эта девица мою комнату прибирает. «Нет, Лерда Ольга, нас никто не заставлял», — ответил за всех Лерд Фриоль. Я слегка психанула. Нет, с тем, что они от меня драконов скрывают, я почти уже смирилась. Но что людей? Тогда что? Как объяснить факт, что всех вас я уже видела, а ни одного нового лица нет? Внешне я оставалась спокойной. Эти люди не виноваты ни в чем. Дело в том... Авриэль, вот же затычка в любой бочке, вышел из-за моей спины. Что остальные люди банально боятся тебя. Впрочем, как и драконы. «Меня?» — в шоке уставилась на зеленоглазого гада. «По-моему, бояться надо не меня. Я-то обычный человек. А вот всех вас, чешуйчатых!» — возмущенно махнул рукой. Авриэль согласно кивнул. «Драконов также боятся, да». Лерд Фриоль хмыкнул и неожиданно вышел вперед. «Видите ли, Ольга, дело даже не в том, что вас боятся, а в том, что сфера вашей деятельности, скажем, необычна для нашего мира». А к новому, как вы, наверное, знаете, привыкают иногда болезненно. Многие, кто не видел вас в деле, банально не хотят связываться с тем, чего совсем не понимают. А оплата нашего труда в замке драконов уже стабильна и не подлежит пересмотру. На одно место здесь приходится до 1000 желающих, так что потеря уже привычной работы нежелательна. Но если рассматривать в таком ракурсе, — кивнула, — тогда ясно. Осмотрела трех парней и одну девушку, а также самого Лерда Фриоля. «Ладно, будем работать с тем, что есть», — вздохнула. «Для начала...» — не успела я договорить, как за дверьми раздался какой-то шум, грохот и детский плач. С любопытством обернулась, глядя, как Авриэль натурально телепортировался к створкам, но даже он не успел, буквально мгновение, как те распахнулись, приложив бедолагу резным краем по лбу, и в комнату влетела ошалелого вида мамаша с растрепанной шевелюрой и дикой паникой во взгляде. «Вы обязаны ему помочь!» Фанатичный взгляд ярких глаз прожигал меня насквозь. За ней уже более спокойным шагом двигался, видимо, папаша ребенка, держа в руках воющего трехлетку с... крыльями? Что ж... В моей профессии лишняя конечность и еще не повод отказывать в помощи. Я сосредоточила внимание на малыше, велев моей новообразовавшейся команде притащить сюда кушетку и чистую простыню. Что такое стерилизация, здесь пока еще не знают, но мы решим этот вопрос в ближайшее время. «Рассказывайте, что случилось. Мама, на стул!» — указала обеспокоенная родственница место ее дислокации, а то она мне своими грязными туфлями весь пол утопчет. «Слушаю», — строго посмотрела на отца, осторожно подходя к вопящему ребенку. «Он еще только учится трансформации. Случайно вот преобразовал крылья. Неловко взмахнул и вывалился из кроватки. Упал на руку. Кричит, не дает коснуться». В глазах отца тоже горело беспокойство, но он явно держал себя в руках. Тем временем я уже увидела очаг проблемы. Судя по припухлости ткани и гематоме, перелом. Закрытый. Понять, есть ли смещение, можно только на рентгене, но сначала надо успокоить ребенка и объяснить ситуацию. «Эй, как тебя зовут?» «Меня Ольга. А тебя?» — улыбнулась малышу, краем глаза отмечая, что в комнату зачем-то пожаловали еще действующие лица. Принц, цепляющийся за какого-то мужчину, и король. Но, к счастью, оба власть имущих не вмешивались. Очаровательный малыш с крылышками от неожиданности, что к нему обратились, даже почти перестал плакать, глядя на меня своими невероятными фиолетовыми глазами. Надо же. Увидеть я такой цвет в моем мире, подумала бы, что линзы. А тут... Интересно, а какие цвета глаз у драконов бывают еще? Есть имя у этого храброго малыша? Насколько можно судить по людям, в 3 года он должен уже уметь разговаривать. Хотя кто поймет этих драконов, которые живут целыми столетиями? Лилель! Он все же ответил, но продолжая кукситься. «Его зовут Лирель», — тихо вмешался папаша. Я кивнула, показывая, что приняла к сведению, но смотреть продолжала только на ребенка. «Какое замечательное имя! Что у тебя случилось, Лирель? ты подрался с кроваткой?» Я улыбалась всеми 32 зубами, стараясь расположить к себе ребенка. «Нет». Дорожки слез на его щеках почти высохли. «Я упаль». «Ну, это ничего страшного, все падают», — заверила. «Падать — это даже хорошо». Рукой указала папаше, чтобы он усадил ребенка на кушетку с чистой простынкой. «Почему?» — заинтересовался маленький драконёнок. «Ну, как это? А как иначе научиться вставать?» — улыбнулась еще шире. «Покажешь мне ручку? Обещаю, что больно не будет. Я только посмотрю». Ребенок нахмурился, явно не совсем понимая, о чем я говорю, но кивнул. «У тебя есть любимая игрушка дома?» — спросила тем временем очень осторожно, ощупывая плечевой и локтевые суставы, пока даже не прикасаясь к запястью. «Да, это мой пилат». Мальчишка говорил серьезно, немного успокоившись от того, что я вроде как просто с ним болтаю. «Пират?» — удивилась. «А как он выглядит?» Родители, слава богу, не вмешивались, давая мне время заговорить зубы ребенку. «Ну, он большой и зеленый. Странные у них пираты какие-то, но не суть важно. «Это здорово. А вот у меня в детстве любимой игрушкой был шприц. Хочешь, покажу, что это?» «Так, если перелом со смещением, придется править, а значит, обезболивать. Тогда надо будет колоть укол, и стоит подготовить к этому ребенка и родителей заранее. Король, конечно, сказал, что они там что-то придумали, но пока методика не опробована, экспериментировать на ребенке я не собираюсь». «Да». Я глянула на Авриэля, уже более-менее разбиравшегося, что есть что. «Принеси из нашей аптеки один из самых больших. Иглу не бери». Дракон тут же умчался. Кстати, его огромный шишак на лбу тоже надо было осмотреть. Умудрился же. Хотя с этими бешеными мамашами глянула на родителей ребенка. Те странно притихли, и я вздохнула. «Сейчас Авриэль нам принесет шприц, я тебе его даже подарю. Хочешь?» Лирель кивнул. «Ну, тогда, пока он бегает, я с родителями твоими поговорю. Хорошо?» Похоже, перспектива скоро заполучить шприц в свои руки радовала ребенка больше, чем мое внимание. Глянула на самовыдвиженцев-помощников, все еще стоявших в рядок чуть-чуть в стороне. «Развлеките ребенка», — указала им и развернулась к родителям. «Значит так, надо делать рентген. Я подозреваю перелом, но пока не будем исключать вероятность сильного ушиба. Всякое в жизни бывает. После рентгена уже будет видно, что делать, но в любом случае никакой угрозы жизни и здоровью это не несет. Насколько я вижу, пальчиками он шевелит, а значит, связки не повреждены. Это самое главное. А кость заживет. Мамаша тихо всхлипнула и как-то сжалась. Отец сурово глянул на нее. «Не поняла. Мне только семейных абьюзов не хватало. Не в моей больнице. Скажите, а рука, она... Она будет кривой и плохо двигаться теперь, да?» Нахмурился отец. В изумлении посмотрела на этих горе-родителей. «С чего вы взяли? Современная медицина способна вылечить банальный перелом, если обратиться в больницу вовремя. Если не вовремя, вот там, да, варианты. Но Лирель еще маленький, заживет и не вспомнит даже. Ну, разве что придется походить с гипсом. Будет капризничать в связи с этим. Потом упражнения нужно поделать на разработку сухожилий и суставов. Но ничего критичного. Все восстановится полностью». Оба родителя уставились на меня с удивлением. Но было уже не до того. «Делаем рентген или нет? Я обязана была спросить и дать подписать все. А, тут же нет бюрократии. Едва не забыла. Вот и славненько». «Лирель», — обратилась к малышу, забирая у слегка сбившегося с дыхания Авриэля принесенный им шприц. «Пойдем, я покажу тебе большой фотоаппарат. Ты такого точно не видел. А шприц — вот». Я достала тот из пакета. «Смотри», — подвигала поршнем. «В него можно набрать воды и сделать фонтанчик. Потом дома потренируешься». Сунула ребенку в руку новую игрушку и помогла ему спуститься с кушетки. «Сам пойдешь или возьмем маму с папой?» «Сам!» Похоже, карапуз боялся, что у него отберут новую игрушку, судя по сжавшимся до бела кулачкам и решительному личику. Вот и ладненько. Обернулась к шеренге будущих медбратьев. «Как тебя зовут?» Обратилась к парню, который помогал мне с Авриэлем и парасомнографией. «Верт», — с готовностью выдал тот. «Отлично, Верт. «Веди ребенка за мной, можно даже на руках. Родители, ждем тут», — строго указала. Уговаривать ребенка сделать снимок долго не пришлось. Он сам заинтересовался тем, что покажу картинку его косточек. Так что уже через 15 минут я любовалась на снимок тривиального перелома лучевой кости. Вздохнула. «Ну, в целом все не так уж и страшно. Я ожидала худшего. А оно само все нормально срастется, если зафиксировать». «Вот видишь», — улыбнулась малышу, «а если б ты не упал, то не увидел бы такого аппарата. Правда, я все же советую быть аккуратным, потому что теперь тебе придется походить в гипсе. Но ничего страшного, это даже не больно». Лерель согласно кивнул, глядя на снимок рентгена с восхищением в глазах. «Идем, обрадуем родителей и наложим гипс. Кстати, я тебе еще расскажу про него одну тайну. Тебе понравится». Мы пошли обратно в небольшую комнатку, которой вскоре предстояло, видимо, стать первой смотровой, по пути зарулив в аптеку за гипсом и бинтами. Первым делом я оценила то, что народу в комнате не убавилось, а даже прибавилось. Появилась еще и королева. Надеюсь, они не будут следить за моими действиями постоянно. Но пока вякать не буду. Все же, считай, мой первый пациент в этом мире. Ну, точнее, второй. Но первый, добровольно пришедший, точно. «У вашего ребенка обычный закрытый перелом лучевой кости в типичном месте», — обратилась к обеспокоенным родителям. «Такое часто случается. Сейчас наложим гипс, подберем дату повторного посещения и сможете идти домой». Обернулась к ребенку, уже усевшемуся на кушетку с помощью Верта. «Пока что парень казался мне вполне способным. Вот и начну обучение именно с него. Будет моим помощником. Но остальным тоже надо втягиваться, и я еще найду, чем их занять. Идите все ближе сюда», — махнула моей новой команде. «Лерт Фриоль, вас это не касается, вы меня устраиваете в роли лаборанта. Можете и далее заниматься исследованием крови, других жидкостей и прочего. Остальные смотрим и слушаем внимательно. Смотрите, это гипс», — начала объяснять новым студентам, стараясь указывать на малейшие нюансы, подробно рассказывая, что именно делаю, привычными жестами фиксируя руку ребенка. Но, похоже, в комнате мою лекцию решили послушать все без исключения. Что ж, наверное, это полезно, так что пусть слушают. «Ну, вот и все», — улыбнулась Лерелю, закончив фиксировать. «Правда же, не страшно?» — мальчик мотнул головой. «Гипс снимать нельзя, так что придется потерпеть, хорошо? Зато его можно разукрасить в разные цвета». «Ни у кого такого нет, только у тебя». Очаровательный малыш улыбнулся. Я посмотрела на родителей. «Гипс стараемся не мочить. Категорически запрещено снимать, пока все полностью не заживет. Нагрузку руке не давать. Держать на подвязке, как я сделала сейчас. Придете на повторный прием? Через 4 недели. Снимем гипс и дам дальнейшие рекомендации. И сразу предупреждаю, безо всякой самодеятельности. Кто их знает, этих драконов?» «Скажите...» — мамаша вцепилась в подошедшего к ней серьезного пацана — и посмотрела на меня больным взглядом. «А он правда поправится? Не останется инвалидом? Рука будет работать?» Ох, даже в нашем средневековье пытались как-то сращивать кости. А тут что, совсем без технологий? «Все будет хорошо», — улыбнулась. «В моем мире тысячи детей ломают кости. Это обычный процесс взросления. В большинстве случаев они об этом потом даже не вспоминают, когда вырастут». Когда родители с ребенком наконец покинули нас, я облегченно выдохнула и довольно глянула на Авриэля. Его шишка прямо по центру лба меня даже радовала. «Иди сюда, жертва беспокойных родителей. Посмотрю твой лоб». «Это ж с какой силой его надо было приложить, чтобы остался такой след?» — хмыкнула. «Вот она, сила родительской любви».